Глава 21. Легко ли стать аббатом? Проезжая через лес, где получил ранение Арамис, Д'Артаньян невольно насторожился. Но на этот раз все было тихо и спокойно. Никто не стрелял из мушкетов по мирным путникам, а ямы, которые неделю назад копали переодетые слуги кардинала, оказались аккуратно засыпаны. Приехав в Кревкер, Д'Артаньян направился к небольшому постоялому двору, где оставался раненый Арамис. Гасконец хорошо помнил, что хозяйничала там пожилая женщина, вполне внушающая доверие. Поэтому, не тратя лишнее время на осторожные расспросы, сразу перешел к делу. «А скажите, любезная хозяйка, что стало с моим раненым товарищем, которого мы оставили здесь примерно неделю назад?» «Вы говорите, сударь, о том очаровательном мушкетере с приятным голосом». Хозяйка расплылась в улыбке. «Когда он говорит, то просто заслушаешься». «А так он здесь!» — радостно воскликнул Д'Артаньян. «Я хочу его видеть!» «Да, сударь, господин Арамис оказал большую честь моему скромному заведению», — с гордостью ответила хозяйка. «Но вряд ли он примет вас сейчас, поскольку у него кюре из Мондидье и настоятель Амьенского монастыря». «Неужели бедняга так плохо, что пришло время последней исповеди?» Не на шутку перепугался Д'Артаньян. «Что вы, что вы?» — замахала руками хозяйка. «Просто он решил стать аббатом». «Аббатом?» Пришла очередь Д'Артаньяна всплеснуть руками. «Ну, конечно же! Арамис не раз говорил, что состоит в мушкетерах лишь временно!» И гасконец, узнав у хозяйки номер комнаты, поспешил к товарищу. По дороге он решил, что причиной всему, полученная Арамисом рана в плечо, она напомнила ему об опасностях мирской жизни и подвигла предаться жизни духовной. Отчасти это была правда, однако существовала еще одна причина, о которой Д'Артаньян только догадывался. Арамис поссорился с дамой, которую очень любил. Именно слияние боли физической и боли душевной заставило его сделать то, о чем он раньше только говорил. Открыв дверь, гасконец поразился представшей перед ним картине. Во главе стола сидел Арамис в каком-то балахоне. Слева и справа от него расположились два почтенных господина духовного звания с постными лицами, а перед ними возвышалась целая гора всевозможных богословских книг разного размера и толщины. «Рад вас видеть, Д'Артаньян», — равнодушно сказал Арамис, как будто они расстались 5 минут назад. «Это вы, Арамис?» Д'Артаньян сделал вид, что всматривается. «Или я ошибся комнатой?» «Нет, мой друг, вы не ошиблись. Перед вами именно я», — возразил Арамис, даже не улыбнувшись. «Только теперь все мои помыслы обращены к принятию духовного сана, о чем мы и беседуем с этими почтенными господами». Кюре из Мондидье и настоятель Амьенского монастыря с явным неодобрением посмотрели на Д'Артаньяна. Ведь им только-только удалось переманить Арамиса на свою сторону, и они всерьез опасались, что воспоминания о прошлой жизни, полной опасности и приключений, собьют их подопечного с толку. «Может, мне зайти в другой раз, чтобы не мешать вашей возвышенной беседе?» — спросил Д'Артаньян, которому совсем не понравился оказанный ему прием. «Останьтесь, друг мой, ибо мнение военного человека придаст свежесть нашим рассуждениям», — чуть более любезно сказал Арамис. Д'Артаньян сел за стол, и беседа продолжилась. Честно говоря, наш герой был совершенно несведущ в богословии, а потому глубокомысленные рассуждения, которыми так восторгались Арамис и его духовные наставники, оставляли его совершенно равнодушным. Вначале он скучал, потом зевал, рискуя вывихнуть себе челюсть, и, наконец, задремал, лишь временами приоткрывая глаза, чтобы не проспать конец беседы. Когда кюре и настоятель, наконец, ушли, Арамис спросил гасконца: «Надеюсь, вы согласитесь разделить со мной скромную трапезу». «А что вы имеете в виду под скромной трапезой?» Заволновался Д'Артаньян, который от всех этих споров почувствовал сильный голод. «Сегодня пятница, а в пятницу мне полагаются вареные овощи без соли и немного сухарей. Возможно, такая пища не очень вкусна, но зато она способствует укреплению духа», — пояснил Арамис. «Ну что ж», — смиренно ответил Д'Артаньян. «А ради вашего общества я согласен остаться голодным». Арамис велел принести названные блюда и, немного помолчав, сказал: «Вот видите, сбывается моя давняя мечта – принять духовный сан и удалиться от этого грешного мира». «А как же друзья?» – воскликнул Д'Артаньян. «Что скажет де Тревиль? Остальные мушкетеры? Да вас просто сочтут дезертиром!» «Для человека, решившего навсегда отказаться от мира, подобные вещи остаются в туманном прошлом. Да, сегодня мы с вами еще друзья, но завтра, когда призвание увлечет меня к вершинам духа, вы станете чем-то вроде призрака», — произнес Арамис за могильным голосом. «Здесь наверняка замешана несчастная любовь», — догадался Д'Артаньян. «И, скорее всего, рецепт лечения скрывается в том письме, что я привез из Парижа. От ваших слов веет печалью!» Тяжело вздохнув, сказал гасконец: «Хорошо еще, что я не успел сбить вас с истинного пути тем надушенным письмом!» «Д'Артаньян, каким письмом?» Оживился Арамис, вскакивая со стула. «Не стоит говорить о таких пустяках!» Отмахнулся гасконец, доставая из кармана конверт. «Давайте лучше обсуждать вершины духа!» Но Арамис буквально вырвал у него заветное послание и в одно мгновение пробежал его глазами. «Ну и как там насчет туманного прошлого и призраков?» Усмехнулся Д'Артаньян. «Дружище, спасибо! Я думал, что мы с ней больше никогда не увидимся. А она, оказывается, по-прежнему меня любит!» Воскликнул счастливый Арамис.